Гарик, значит, первый куплет. Один припев. Второй куплет, два припева. Третий куплет. Ну понятно, как в этом анекдоте, как пишется слово «бердичев». Ёб свою мать в три, а иди ты нахуй в четыре. Ну что, начнем, помолясь. Завязло на зубах деревянное слово. На шее затянулась петля подозрения. Хорошим хорошо, а хуёвым хуёво. Всемирные войска продолжают учение, соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Заслуженных медалей генеральная рвота, бля, рвота добавила веселье в полевые обеды. В повальном охуении всемирная рота одерживает вновь очередные победы. Ну, соблюдая, ну, лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Его выдумал один Эндон. Ну кто сильнее, тот и прав. Казарменный порядок уничтожил любовно запекшуюся тряпку заскорузлого права. Всемирные солдаты усираются условно. Учат единственный параграф мирового устава. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. А по сути нахуй он. Соблюдая лишь один закон. Все поем. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Кто сильнее, тот и прав. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Соблюдая лишь один закон. Ну кто сильнее, тот и прав. Там, бля, шалом, рав. Вот так вот. Если мы так не нравимся вам, что порою бывает обидно, отвезите нас всех в Бабий Яр. Люди добрые, как вам не стыдно? Отвезите нас всех в Бабий Яр. Люди добрые, как вам не стыдно? Если мы так не нравимся вам, что порою бывает обидно, отвезите нас всех в Бабий Яр. Люди добрые, как вам не стыдно? Отвезите нас всех в Бабий Яр. Люди добрые, всем вам не стыдно?